Глава 21. Батя на час. Ну, один мамин двоюродный племянник, значит, рос без отца, с мамкой да с бабушкой. Жил впроголодь, в универе кубики бульонные жрал, а потом вдруг годно ушел в бизнес. Чем-то он там занимался этаким не то моющими средствами, не то шампуньками. И в конечном итоге жить стал хорошо. От отца не было ни слуху, ни духу все его детство. Хер бы с алиментами. Мальчишка и рожу-то его забыл. И вот объявляется тот вдруг в 4 утра ночной ковбой в новенькой квартирке этого пацана. Тогда уже парня, конечно. Вот я имена забыл, а надо бы их назвать. Давайте так, сынок будет Леха, а мужик, ну, Иван Иванович, так как ничего примечательного в нем не было. Дальше, значит, немая сцена, встретились. И Дип, и Лай засветились по рембрандтовски лица. Симба смотрит на Муфасу. Леха говорит: «Чего тебе, мужик?» Отца родного, значит, не признал. Иван Иванович чешет в затылке и говорит: «Привет, сынок. Прости меня за долгое отсутствие. Скучал по тебе, сил не было. Рвался сердцем». «Ну нет, не так он, наверное, сказал. Это уже я за него говорю. Я думаю, сам-то он говорил вот что: «Слушай, Леха, сын, привет, поговоришь со мной? Пошли кофе попьем, потрындим». Ну, Леха сразу смекнул, зачем тут Иван Иванович, жизнью битый и немного наученный, объявился. Сказал: «Ну, пошли поговорим». Сели на кухне, стали пить кофе. Леха очень серьезный человек, надо понимать, он всегда пил только кофе. Ни компот в детстве, ни впоследствии водка его не прельщали. Иван Иванович ему сказал: «Леша, вот так сложилась наша жизнь. Мать у тебя, сука, мы с ней не сошлись характерами». Лех сказал: «Ты бы поосторожнее». Иван Иванович живо сменил стратегию. «Мать у тебя, женщина, своеобразная, я хотел сказать, как и ее мать. Ну да ладно, жизнь я все-таки тебе дал, и первые 4 года он и выполнял все свои отцовские обязанности. А ты меня хочешь выставить прям-таки злодеем. Я не злодей, просто пошел своей дорогой». — Ну, иди своей дорогой, — сказал Леха. — Иди, чего сидишь? Леха был человек обидчивый, но справедливый. — Мне денег немного надо, у меня долги есть. Ты же не оставишь в беде своего старого отца. Я теперь ночной сторож в детском саду. А был, помнишь, инженером. Инженером он был. Ой, обхохочешься. Был он в самом-то деле младшим научным сотрудником Задрещанского НИИ в 45 лет. Достиженница. После этой ремарки уже не хочется называть его Иван Ивановичем. Иван Иванович титулов не заслужил. Нечего перед ним расшаркиваться. Леха ему в ответ: «Не могу, отец, дать тебе денег. Все пускаю в производство. Сам живу хорошо, но без изысков». Поглядел Иван Иванович вокруг, а там на холодильнике магниты из Хургады, кондей новый стоит, в вазочке конфетки трюфеля французские, а на плите написано по-итальянски. «Врешь ты мне», — сказал Иван Иванович. «Дай 10 тысяч. Тебе ничего, а я другу долг верну. Я же тебе игрушки дарил. Я же в семью вкладывался. Отдай свой долг. Я тебе посчитаю. Это 10 тысяч». Иван Иванович сменил обличие. Леха же в лице не изменился. «Вали отсюда», — сказал Леха. «Батя на час мне не нужен». «Что же ты отцу не поможешь?» «Ладно, хорошо, ты не хочешь, чтобы я сюда приходил. Но один раз только помоги, больше не увидишь меня никогда». Леха почесал башку и ответил: «Нет желания, извини». «А совесть-то у тебя есть?» «Ты знаешь», — сказал ему вдруг Леха, — «я почему успешный человек? В детстве никто меня никогда не бил. Никто не говорил мне: не ври, Леша, будь мужчиной, Леша. Не плачь, дерись, Леша, в армию, Леша, иди. Никто не говорил мне: Леша, ты должен быть честным человеком, поэтому я и не стал им. Я стал богатым. В какой-то степени я благодарен тебе за отсутствие твоего отцовского воспитания». Закурил Леха хорошую импортную сигарету, достал из кармана кожаный бумажник и сказал: «Я оцениваю это в 5 тысяч». Вот такая история. Это я к чему? Иногда отсутствие воспитания, как мудро заметил Леха, это тоже воспитание. Те, кого у нас нет, влияют на нас не меньше, а иногда даже и посильнее тех, кто у нас есть. Мозги у нас так работают, чтобы все дырочки были залатаны. Этого надо человеческой душе. История мне так вспомнилась, и я ее даже Мервину рассказал. А он все одно. Не, ну ты представляешь, сам меня нашел. Радость у него была великая. Весь светился, ходил по комнате из стороны в сторону, маячил. Я лежал на полу. Я был крепко под водкой, коксом не полировал, так что сложно было не то что встать, а глянуть на Мервина под определенным углом. Взгляд мой упирался в какие-то дорогущие экспрессионистские сопли на стене, и Мервин попадал в мое поле зрения и пропадал из него. «Господи», — сказал я, — «нахрена тебе была эта картина? Ты не понимаешь, это искусство. Цены на него все время растут. Это даже не Поллок. Не, а какой-то его подражатель. Но лет через 30, может, выдам за Поллока каким-нибудь лохам. Ты меня вообще слушаешь?» «Слушаю тебя. Чего ты сразу?» Мервин кинул мне сигареты, и я закурил. Дым поплыл к потолку, оформленному созвездиями. Мервин, в отличие от меня, крепко приноровился к богатству, хотя и постоянно был не при бабле, много проигрывал. Квартирку он оформил хорошо, под самого себя. Все здесь было дорогим, красивым, не то апартаменты плейбоя, не то логово средневекового астролога. Все в достатке. С одной стороны, новенькая сверкающая техника и мягкие ковры, на одном из которых я сейчас лежал. И стеклопакеты, благодаря которым с улицы не доносилось ни звука. И все эти абстрактные экспрессионисты. С другой стороны, звездное небо, нарисованное на потолке. Средневековые астрологические трактаты в рамочках, черные-черные занавески, как в кино про колдуна. Даже на книжных полках все тот же контраст. Арис Мердок и Аль-Фараби. Иногда что-нибудь особенно дорогое Мервин продавал, чтобы рассчитаться с долгами. Вот теперь он остался, к примеру, без крутецкого телека. Да еще и я докинул ему деньжат, подарил прям. Я его спрашивал, «Зачем ты играешь, Мервин? Ну, совсем без головы, что ли?» А он мне отвечал, «Я верю, что у меня будет удача, что это все просто испытывает меня на прочность. Кто не отступится, тот ухватит фортуну за хвост». Я отчасти тоже в это верил. В смысле, я не мог представить другого финала его истории. Мервин убедил меня в том, что он везунчик, но к 25 он проигрывался каждую третью пятницу. И возвращался, не унывая. «Сейчас», — говорил он, — «придется немного потерпеть, ужаться. Но оно того стоит. В конечном итоге это я буду смеяться». «Смеяться будут автоматы, чувак. Ни ты первый, ни ты последний». У Мервина определенно были проблемы. Но мы оба крепко сидели на кокаине. Хотя и не так люто, как в 20. Кое-чему жизнь нас научила. Так что не мне было морали читать. Один раз живем, в общем-то. Двоечники, отличники, все в гроб ляжем, так чего ради проживать жизнь правильно? Так я думал. Ну и, короче, когда Мервин позвонил мне и сказал, что я срочно ему нужен, я подумал, в долгах как в шелках, ну капец теперь. А оказалось, его папочка нашел. Звонил, предлагал встретиться. Мервин мешал себе водку с апельсиновым соком у бара. «Я не могу успокоиться». «Ой, я вижу. Слушай, я тоже волнуюсь, как оно все у тебя пройдет. Просто если ты настроишься на откровение, его не случится. А если не буду настраиваться на него, то случится? Если я как бы сделаю вид, что мне не важно?» Я постучал кулаком по голове. «Ты все про ребят тебе грустишь, Борь». «Ничего я не грущу. Я волнуюсь за тебя. Ты себе много напридумывал. Мама говорит, что он буквально умолял ее дать мой телефон. Ванда всегда преувеличивает». Я выпустил дым в сторону большой медведицы. Он зашел к ней. Густой, как мех, а потом рассеялся. «Тебе налить? Только без сока. Я, короче, как твой лучший друг, что хочу сказать. Он тебя никогда не видел. Даже если на мужика, правда, сентиментальная волна нахлынула, если он просто хочет познакомиться, то у вас нет ничего общего. Ну, вообще-то, 50% моих генов от него. Слушай, я пытаюсь помягче, но я тебе скоро въебу. Злой ты человек. Мервин сел на ковер рядом со мной и сказал: «Лучше расскажи, что самое прикольное в том, что у тебя есть отец?» Мервин почесал затылок неловко, обезоруживающе, стеснительно, мол, извини, херню сказанул. «В смысле, что был?» «Ну, в подростковом возрасте он заставляет тебя писать смс-ки родственникам на дни рождения и типа того. А потом, уже в юношестве, ты вдруг обнаруживаешь себя сохраняющим идиотские блестящие картинки типа «С Новым годом!» и чтобы они обязательно блестели, а то тетя Тоня не впечатлится просто так». Мой мертвый отец хрипло засмеялся. «Долбоеб», — сказал он. Его натуральные зубы были совсем желтые и этим отличались от искусственных белых. Мервин протянул мне стопку. «Нет, но я серьезно». «Я тоже серьезно». Не мог же я ему рассказать, что пока отец был жив, был рядом по-настоящему. Я всегда чувствовал себя в безопасности. В мире был кто-то сильнее меня, кто-то непобедимый, и это дало мне много уверенности, много значимости, мое место в жизни. Такого не получишь в беспитии тридцатник. Это дается рано, очень рано. Я глянул на отца. Он стоял в углу, чуть склонив голову на бок, глядел на меня с улыбкой человека, которому больно. С мамкой я мало что понял о даре матеньки. Мне было 6, когда она ушла. Слишком быстро от нее остались одни воспоминания. Разницу между мертвым папашкой и живым я чувствовал уже очень хорошо. Они были похожи, но мертвые, притушенные, как засвеченная фотка. Такими я представлял тени в царстве Аида. Был ребенком, не понимал, какой мамка у меня подарочек. В каком-то смысле я всего масштаба не знал, пусть о чем-то и догадывался. А теперь у меня был папка, который мой и не мой одновременно. Моя сила и слабость тоже моя. Вот теперь и объясняй Мервину, что такое отец. Что это такое, понимаешь, когда его уже нет? Мервин сказал: «Слушай, я не рассчитываю, что мы с ним станем друзьями навсегда». Ковер казался мне невероятно теплым. За окном, откуда-то со стороны Чайна-тауна, метнулся в небо фейерверк. На всем ночном полотне засияли огненные клочки. «А вдруг он совсем не такой, каким я себе его представлял? Слушай, тебе же было плевать на его существование еще 2 дня назад. Потому что всего 2 дня назад у меня был отец Шрёдингера, а теперь-то я знаю, что он есть. Ты как считаешь, мы похожи?» «Для меня все поляки похожи. Хотя, напомню, я его даже не видел». Мервин толкнул меня в бок. Я приподнялся, опрокинул стопку водки, которую Мервин поставил мне на живот. «Нет», — сказал я. «Все понятно, отец и все дела, кровь не вода. Посмотреть на него, правда, любопытно, но если ему от тебя что-то надо...» «Да что ему, может быть, от меня надо? Мама даже не сказала, кем я работаю». «Так, может, он почву будет проверять?» «Какую почву, господи? Стареет мужик, а детей нет. И вот я единственный и сияющий Мервин, даже не ношу его фамилию. А у него какая? Мама никогда не говорила. А если ему не понравится мой польский?» Я снова приподнялся, теперь на локте, надеясь, что это придаст мне устойчивости. Заглянул Мервину в глаза, со всей серьезностью прям. «Ты не должен ему нравиться. Он тебя кинул. Вы с ним 2 незнакомых человека. Можете нравиться друг другу, можете нет, и все. Ты не должен от него ожидать, что он вдруг исправит все ошибки молодости. А может, он мне хочет денег дать? Мне бы пригодились. Я тогда тебе долг верну этими деньгами. Я же сказал, не надо мне твоих денег, просто держи себя в руках». Выходить ему было, может, через час, а он так нажрался. Но уж получше меня был. «Слушай, а почему вы вообще встречаетесь ночью?» «Потому что мы ночные существа», — с гордостью сказал Мервин. «Это наше время». «Ну или у него самолет типа в 2». «Или так. А знаешь, что еще круто? Он такой же, как я. Это вот Мервин сказал с особым значением, вознес слово «такой же» на пьедестал, а около него все остальные побросал. Ой, да, конечно, я понимал, почему ему важно увидеть отца. Помимо всяких там мальчишеских чувств, неизжитых, неизбытых, Мервин никогда не видел других летучих мышей. Крысы, я знал, в Лос-Анджелесе есть. Мы проходили мимо друг друга, я не нуждался в каких-нибудь крысиных советах, отец и мать всему меня научили. Достаточно было кошек, собак, встречались лисы, разные птицы. Звериков вокруг в целом было немного, но их присутствие ощущалось. А вот летучих мышей я никогда не видел. Запах Мервина был необычайным, уникальным в моей коллекции, а у меня нюх был куда тоньше, чем у других зверей. В общем-то, Мервину нужны были советы. Природка его явно выходила у него из-под контроля. Во-первых, в наших вот кругах всем давно было известно, что Мервин — извращенец. После секса лакает кровь у шлюх, а потом отрубается часов на 20. Это Андрейка, для которого это было стрёмной причудой, растрепал, теперь каждый дилер в округе знал, какие там у босса предпочтения. А Мервину нужно было все больше. Один разок мы с ним вместе кутили, и я видел, как он это делает. Три надреза под лопатками, на ключице и на бедре у самой вены, так что даже опасно. Я видел, как Мервин проникает в порезы языком, с животной жадностью, с жаждой жить. Отчасти оно, конечно, красиво было. Девчонка, маленькая блондиночка с мутными глазами, сидела, раздвинув ноги, послушно ждала, пока он закончит с первой раной и нанесет ей другую, потом третью. Я-то помнил, как Мервин вырубался с одного глотка. Теперь это был целый ритуал. Долбая кокаин, Мервин не спал неделями, но и выключить себя ему становилось все сложнее. Когда он, наконец, уснул, внезапно будто отключился, девчонка вопросительно посмотрела на меня. «Да обдолбался, забей. Иди сюда, я тебя подлатаю». Порезы были хорошо раскрыты его языком. Их так и хотелось зашить. В итоге я ту девочку так и не трахнул. Ни в одной позе ее нельзя было повалять по простыням, чтобы не раскровить раны. А у меня на такое не вставало. Это ж кем надо быть? Короче говоря, самое страшное заключалось вот в чем. Ему 25, и трех надрезов ему едва хватает. Задачка, детки. Сколько лет будет Мервину, когда ему придется убить человека? Вот чего я боялся. Нет, отоспавшись, он пару-тройку дней, а под коксом, может, и недельку, выглядел вполне прилично. Вот, к примеру, у него был удачный день календаря, когда мы постреляли. Кровь его совершенно не интересовала, но чем дальше он удалялся от приема своей красненькой микстурки, тем сильнее было видно, как его корежит на самом физическом уровне. Сначала легкая нервозность, дрожащие руки, все эти непременные спутники бессонных ночей. Чуть позже его потряхивало уже всего, глаза горели. И перед тем, как я знал, он сорвется, Мервин хотел уже не спать, бессонница переставала быть сутью и поводом. Он по-настоящему хотел крови, вкус будоражил его, а душа Мервина все обращалась к одному желанию, и это был не кокаин. Евреи, к примеру, считают, что в крови содержится душа, поэтому они выпускают ее всю при правильном забое животного. Это чтобы, не дай бог, душами куриц не наглотаться, когда в KFC зайдешь за крылышками. Может быть, Мервину нужны были кусочки души, чтобы отправиться в свое опасное путешествие. «Я всякий раз немножко схожу с ума», — говорил он. «Когда я там оказываюсь, всегда есть безумие. Всегда кусок меня там остается. Спал бы каждый день, давным-давно свихнулся бы». Небесные существа все сходят с ума, это понятно, от большой работы, большие горести. Но и это был вопрос, который я принципиально не задавал вслух. Разве Мервин со своей охотой до крови с ума не свихнулся? Зачем, в принципе-то, делать три надреза, чтобы потом, как ты девочку не повернешь, ей всегда было больно? К кому Мервин мог с этим пойти? Не к сексопатологу же. Я его понять не мог, у меня природа такая, я жру мертвых, а потом болею и умираю в их компании. Я не знал, что такое чужие беды. Не знал, как это — сходить с ума от боли и страха, как только тебе случится заснуть, а потом мучиться от невозможности отдыха, пока не озвереешь окончательно. Жутковатая ирония, типа как в готических романах, заключалась в том, что Мервин платил дорогую цену за свое собственное страдание. А цены-то росли. Везде инфляция, значит, и в природе тоже. В тот-то день Мервин был бодренький, волнение его было естественным, не бессонным, не излишним, не в кровавую крапинку. В тот момент все казалось не таким уж драматичным. Нормальный парень, со странностями, конечно, если поглядеть на эти звездные уравнения, но в остальном с ним порядок. С течением дней я знал, все меньше в нем будет оставаться человеческого, и в конце концов он спустит море бабла на достаточно терпеливую проститутку. Вот что, летучие мыши — животные ночного неба, а на небе — звезды, поэтому Мервин искренне полюбил астрологию. Такая у меня ассоциация. У него же циклы, как у Луны. Растущий голод, наконец, полнолуние, момент, когда он распивает кровь, а затем силы его, полученные во сне, начинают убывать, и снова растет голод. Так ведь работает эта штука на небе. Мы, крысы, земные зверьки. С небом я никогда не чувствовал родства. Глядя на него, не находил успокоения. А Мервин находил. И, может быть, особенная прелесть звездного неба для Мервина заключалась в том, что он чувствовал или даже знал где-то на другом краю земли, в затерявшихся у Европы на востоке Карпатах, его отец тоже ощущает влияние этого огромного, растянутого над всеми нами полотна. Ой, мне ли не знать, как важно, чтобы родители были. Не в реальности, так хоть в голове. «Боря», — говорил он тогда, — «ты представить себе не можешь, до чего это странно получить наследство, этот голод, кошмары, и не знать, как со всем этим обратиться. Может быть, он мне объяснит? Может быть, я просто делаю что-то не так, а?» «Есть такое подозрение. Я все-таки не думаю, что ты живешь правильно. Надо меньше резать проституток». Он засмеялся, а потом снова с надменным кивком головы стал серьезным. «Надо. И он мне расскажет, как справляться со всем этим. Мама никогда не могла мне помочь. Я до всего дошел сам. И теперь пришла пора себя проверить. Нет, ну, как ты думаешь, я похож на маму?» «Да, мне кажется, ты мамин сын скорее. Но какие-то черты ведь у меня от него есть. Слушай, он может быть прямо убогим». Мне ужасно хотелось уберечь Мервина от разочарований. Сердце ему сохранить. А он все рвался расхуярить его об незнакомого мужика. Ну, вышли мы, я обрел за Мервином, пьяный и взволнованный, отчасти не меньше него. Ночь выдалась непривычно прохладная. Меня чуточку познабливало. «Знаешь, что меня больше всего бесит в Лос-Анджелесе? Все-таки даже больше, чем десятидолларовое пиво. То, что все помешаны на суши и обилие магазинов с косметосом. Звезд мало. Такое запудренное небо. Интересно, он бывал в Америке раньше?» Мервин слезно просил меня посидеть в кафешке, где они с отцом собирались встретиться. «Ну что ты как девочка», — говорил я, а в душе знал, надо идти, а то Мервин потом нажрется и так проиграется, что весь год будет купоны в супермаркете собирать. Знал я и другое. Мервин хотел, чтобы я послушал, о чем они будут говорить, чтобы сказал ему, как это было со стороны. Запудрили ему, к примеру, мозги, или все-таки нет. Пятница была, а это значит, навстречу идут пьяненькие, все разговаривают громко, как-то привольно. Такая доисторическая свобода вокруг. На летних террасках, всегдашних в Лос-Анджелесе, девицы светили загорелыми бедрами и покачивали в бокалах вино. «Если вдуматься, — сказал я, — почему хорошо умереть в старости? Можно, наконец, обмочить симпатичную медсестричку? Жду не дождусь». «Нет, — сказал я, — это хорошо, ясен хуй. Но главное, в старости ты на земле уже один. Пусть даже там ничего нет. Но есть иллюзия, что где-то тебя уже заждались. Родители, любимые друзья. Не так страшно, не так одиноко, когда вокруг тебя уже одни могилки. Тогда есть чувство, будто возвращаешься домой. Мрачно ты начал. Лучше посмотри, какая ночь чудесная. Из какого-то бара лился заводной панк. Ротвейлер поливал красный гидрант, пока его хозяин доказывал, что не должен был быть сегодня на работе. Вокруг кипела жизнь, и чего тосковать? Может, права была мамкина тетя, и где-то мы все бесконечно любимы. Иначе зачем эти бары, гидранты, татуированные телочки с сигаретками в зубах, большая прекрасная луна и скидки после полуночи? Хорошо же все устроено, грамотно. Пьяный я частенько тосковал и маялся. У пьяного оружия нет, он обнажен до костей, плачет и смеется, не может себя контролировать. Он снимает броню. В нашем мире большая доблесть быть пьяным. Алкоголики состоят-то из одной правды и соединительной ткани в печени. Когда смотришь на опустившегося бомжа, видишь, что там в человеке остается, когда с души у него три шкуры снять. Что остается, то и есть. И если он добрый, значит, не зря жил на свете. Был ли я добрый? Да хуй его знает. Мне бы хотелось быть добрее. Мамка говорила, что это самое важное — идти на свет. Мы шли с Мервином, и я колупал себя, качал свое лиричное настроение, как ребеночка. А Мервин напевал песню про Парадайз-Сити, где все девчонки — милашки. Вот как его переведешь? Не райский же городок, и не город рая. «Знаешь, — сказал Мервин, — если он мне не понравится, то пойдет к черту, правда. Я не буду трястись над ним только потому, что у меня не было отца. Ты как баба перед первым свиданием. Но я знаю, что в глубине твоей широкой души найдется сочувствие для меня. Нашлось, держи». Я засмеялся. Мы оба хохотали, как безумные. Остановились посреди улицы, и люди обходили нас, а мы смеялись, запрокинув головы. Сам воздух, казалось, дрожал. «Я достаточно пьяный, чтобы он понял, что упущено в моем воспитании. Даже более чем. Если бы ты был несовершеннолетним, он бы тут же отказался от родительских прав. Знаешь, что мне всегда было интересно? Мервин, вот дамочка может подать на алименты, если мужичок сдал ДНК на тест и оказался папашей. Но... вот. А может взрослый родитель так сделать со своим пиздюком и сесть ему на шею? Никогда не думал. А это актуально. Мне вспомнилось, какими мы были после того, как прошлись по автостраде. Безумными, совсем поехавшими и совсем счастливыми. 11 лет мы с тобой знакомы. Это на самом деле не прям уж очень много. Сентиментальный, значит, момент. Поглядели друг на друга и все поняли про то, что мы друзья и будем ими всегда. Девчата бы обнялись. Тут Мервин резко, пьяно развернулся у вывески Мелса с неоновой блондиночкой на роликах прямиком из начала 60-х. Коктейли, барное меню. Вот это нас тут привлекало. «Хотел показать ему что-нибудь американское», — сказал Мервин. «Понимаешь? И бога ради, не нажирайся, у тебя проблема с алкоголем. Мне это будет говорить человек, которого автомат объебал на 20 косарей». «У нас у обоих проблемы», — заметил Мервин. «Все беды из семьи». Внутри было душновато, посетителей еще сидело достаточно, но я знал, что это ненадолго. Полчасика, и люди либо решат завернуть в следующий бар, ночь-то продолжается, либо отправятся по домам. Черта между этими двумя категориями населения проходила по 30 годам. Заведение было просторное, просто до зубного скрежета американское. Ничего ребята не забыли. Ни вздутых трупешниками кожаных диванчиков наставить, ни развесить плакаты на стенах, пинап девочки и марки пиваса, разумеется. А начищенные до блеска музыкальные автоматы радовали глаз почти у каждого столика. «Круто, да?» «Я б на твоем месте выбрал что-нибудь более польское. Мужик в обморок упадет от счастья». Что меня всегда поражало в дайнерах, так это несоответствие, какой-то обалдело наглый кич, черно-белая Мэрилин Монро, и тут же Будвайзер, строгий беленький столик на хромированной ножке и сразу же толстобокий музыкальный автомат. «Так, сейчас пойду сяду. Я слал ему свою фотку. Он должен меня узнать. А ты пристройся где-нибудь неподалеку. Слушай, а он не подумает, что я уж очень хочу с ним встретиться?» «Да не в жизнь!» По потолку шли длинные металлические балки, к которым будто бы кое-как крепились лампочки. Я видел и черную трубу воздухоочистителя. Честно говоря, все эти новомодные, типа лофтовые помещения казались мне дурацкими, недоделанными, подзаброшенными. Я не видел в них кайфа, свободы хорошо сделанного дела. Но вот Мервин такое очень любил. Я занял место под плакатом со старенькой тачкой. Надо мной висела связка разноцветных воздушных шариков. Я дернул один к себе, поглядел на логотип Мэлс. В окно, косо прорезанное в крыше, глядела на меня ночь. Мервин занял место так, чтобы смотреть прямо на меня. Караулил, значит, чтобы я не свалил покурить. Я не собирался, честное слово. «Нет уж, не надо», — сказал ему я. «Пересядь, я хочу пялиться на твоего папашу. Твою рожу я и так уже видеть не могу». Он пересел, заказал у девчонки Лонг-Айленд и уставился в телефон. «Ну, нормально. А я чего?» «И айпад с собой не взял, книжку почитать. Думал что-нибудь по-быстрому скачать на мобилку, но тут ко мне подошла девчонка, вчерашняя школьница, небось. У нее на голове болтались два каштановых хвостика, за которые ее так и хотелось дернуть. «Привет, что будете заказывать?» Губы у нее были измазаны вишневым блеском, в носу висело колечко, а на воротничке бейджик Стейси. В разрезе глаз проглядывало у нее что-то азиатское, какая-то давняя кровь, уже, можно сказать, кровиночка. «Кофе?» — сказал я. «Покрепче. Еще пирог яблочный есть?» Раз уж Мервин сказал не нажираться, то я решил сам с собой поиграть в такого копа, типа как из Твин Пикса, который любил кофе и вишневый пирог. Все одно развлечение. «Конечно», — сказала она и унеслась по-детски, тряхнув хвостиками. Я даже не успел спросить, будет ли она подливать мне кофе всю ночь. Может, оно и к лучшему. Хотелось покурить, так что я крутил в руках салфетки, стучал по столу, всячески с собой боролся. Пропустить появление папаши Мервина не хотелось. Кого я ожидал увидеть? «Графа Дракула, может? Или крылатого гусара в сверкающих доспехах?» «Нет, хрен там с гусарами. Определенно мысленно я скорее склонялся к Белле Лугоши. И у отца Мервина должен был быть длинный плащ с широким воротником, чуточку старомодный, конечно, но стилявый, как в немом кино. А пришел, бля, мужичок лет 60, весь осунувшийся, маленький, по-славянски большеглазый. На нем был добротный, но без воебонов костюм, ладно, скройный, крепко, на века сшитый. Такие через 100 лет будут храниться в музеях. Со своего места я отлично слышал, как мужичок сказал: «Анджей Огинский». «Мервин». Фамилию свою он не назвал. «Анджей», а думать о нем как об отце моего лучшего друга я не мог, не был какой-нибудь загадочной личностью, жутковатым вампиром из «Истории на ночь». Обычный нормальный человек, неуверенный, неспокойный. Глаза у него были усталые, выразительные, но какие-то потухшие, будто на плохом рисунке. Ой, господи, жалкое зрелище. Может, я на него, конечно, зло держал, что он Мервина бросил и все такое, но у меня возникло стойкое отвращение к этим его подслеповатым повадочкам. «Злишься?» — спросил меня мой отец. Он сидел напротив, губы у него были искривлены. Не то больно стало, не то смешно. По нему никогда не понять. «Ну а чего он Мервина бросил? Какой же он отец?» — прошептал я. «А я какой отец?» «Хоть какой-нибудь». Вернулась Стейси, поставила передо мной тарелку с пирогом и стукнула о край моей чашки носиком киношного кофейничка. На секунду она загородила мне Анджи и Мервина, но я слышал, о чем они разговаривают. «Я не хочу сейчас говорить тебе, что мы начнем все заново, что я могу быть хорошим отцом. Думаю, если мог бы, я бы не сказал тогда твоей матери всех этих ужасных вещей». Они говорили на польском. За 11 лет дружбы с Мервином я обучился понимать его довольно неплохо. Но Анджей чистил, как будто язык был ему плохо знаком, и он старался скрыть ошибки. «Слушай, ну, мне приятно, что ты со мной познакомился», — протянул Мервин, так что, в общем, не было понятно, приятно ему или что. Я такого Мервина знал, вид у него был равнодушный, совсем не заинтересованный, прям нарцисс, которому не терпится глянуть на водичку. Так Мервин прятал волнение, желание понравиться. «Я подумал, как ты там справляешься со всем этим? Никто ведь тебе не объяснял». «Самое сердце, а?» — сказал я своему отцу. Но чуточку он припоздал с этим. А так-то поебалу еще даются такие прозрения, чтоб голова лучше работала. «Не знаю, работают тут правила про то, что лучше поздно, чем никогда или нет», — ответил Мервин. «А он молодец», — сказал мой отец. «Не такой уж слюнявчик. Ты всегда его недооценивал». Я возил кусочки теста в ванильном соусе, изредка отпивал кофе и слушал. «Я подумал», — говорил Анджей, — «чем ты занимаешься? Как сложилась твоя жизнь? Жив ли ты вообще?» Он что-то возил по столу, я не сразу рассмотрел, зажигалку с польским орлом. Похвальный патриотизм. «Помнишь, — сказал я своему отцу, — твою зажигалку с серпом и молотом?» «Ну, конечно. Ты же ее утопил. Тебе назло». Отец хрипло засмеялся, сплюнул на пол сгусток плоти, который никто, кроме меня, не видел, бугорки, альвеол и распоротые кашлем сосуды. «Ой, вроде и кошмар, а я ко всему привык». «Чего?» — спросил мой отец. «Жутенько?» «Да нет уже». «А я в Афган хотел поехать. Всех своими рапортами заебал. Дали отвод по легким. А мог бы быть другим человеком». «Да куда уж», — сказал я, мешая сахар в кофе, крепком, как отцовская вера в советскую страну. Анджей вот говорил. «Мне стало стыдно, это правда. Очень стыдно. Я даже не могу сказать, что был молод. Я был старше твоей матери, и все, что я мог ей дать, — деньги на аборт». Это я видел затылок Мервина, видел, как напряжена у него спина, а Анджей Мервина знать не знал. Для него и не было тут тайных примет. Он, я понимал, видел самодовольного молодого человека, который такой херней не заморачивается. Ой, каждый прячется, где может, куда душа пролезет, там и прячется. «Давай-ка, — сказал Мервин, — ближе к делу. Денег у меня просить будешь или что?» Взошла моя история. Я аж устыдился. От мервиновского волнения желание ему понравиться ни следа не осталось. Иногда все идет не так, прям вообще все. Мой отец сказал. «Да нормально Мервин с ним. Отец у него, что ли, ангел?» «А кто вообще ангел?» «Ну давай всех простим теперь». Тут я увидел, что Анджей смотрит на меня. «Ой, нечего пялиться. Сидит крыса, говорит со своими мертвыми. Ты не мешай, мужик, ты на сына своего смотри», — Анджей сказал Мервину. «Хорошо, если так тебе будет легче, давай поговорим о другом. О тебе, о нас с тобой, об отце крови, прародителе нашего вида». «Отец крови? Господи, компьютерная игра будто». Но Мервин хотел знать. Может быть, это он хотел знать больше всего на свете. И Анджей рассказал ему историю, которую я тоже с радостью послушал. Ой, интересно было. История такая. Жил-был на свете отец всех летучих мышей. До страшных пертурбаций в мироздании он летал по ночному небу и рассыпал звезды. Это было безобиднейшее существо, как и все звери тогда. Он ничего не боялся и ничего не ненавидел. Он не пил кровь и не причинял боли скоту. Потом случилась вся эта шняга с человечками, смертью и всепоглощающей темнотой. Тогда этот чудный зверь породил себе новых детей, вроде Мервина и Анджея, и заклял их очищать ночь для людей, уничтожать крупинки тьмы, которые те собрали за день. «И пусть, — сказал он, закрывая глаза, — ничего не боятся, потому что вы не оставите их. Он заклял их пить кровь, потому что кровь есть жизнь, а во сне им требовалось умирать тысячу раз. Они принимали в себя кошмары так же, как мы принимали в себя болезни. Нечто еще несуществующее для них становилось реальным. Невидимая работа. Но чем дальше, тем больше находилось тех, кто боялся, не мог или по иным каким причинам сам себе был хозяин. И тогда, ой, как это актуально, отец крови проклял их жаждой, а утолив ее, они не могли ни уснуть, ни сделать свое дело. С бессердечностью суки эволюции отец крови наделил своих детей механизмом, который всякое дезертирство сводил к нулю. Чтобы жить, нужно спать, а чтобы спать, нужно пить кровь, которая во сне защищает от смерти. Логика, конечно, безупречная, но был допущен существенный проеб, пробел, так сказать, в знании природы страха, который привел к катастрофическим последствиям. Летучие мышки по-всякому старались скрыться ото сна. Кто настойки из кактусов пил, кто отрезал себе веки, кто еще на какие ухищрения шел. И чем дольше они бодрствовали, тем сильнее отдалялись от своего духа, и тем больше им нужно было крови, чтобы уснуть. Тогда они стали убивать. Жажда была такой сильной, что контролировать себя они не могли. Но и быть агнцами на заклании в чужих кошмарах тоже не хотели. А убийство, как известно, приумножает скорбь мира. Ужас и боль спускаются под землю. Там прорастают болезнями, оттуда подрастают злом мирским, и безумием застывают в воздухе. А из безумия берется новое зло. Мудро устроена не только природа, но и антиприрода. В общем, совсем другую силу летучие мышки кормили да обслуживали. И тогда на них стали охотиться медведи, волки, коты и, в общем-то, многие другие зверики, такими вещами отродясь не занимавшиеся. Их братья и сестры, кроме всяких амазонских летучих мышей, укрывали своих ребят, за что отец крови лишил их возможности приложиться снова к источнику всей жизни. Они перестали пить живых существ и потеряли милость родителя. А предатели из теплых стран до сих пор вот рулят. Такая крошечная история о геноциде маленького, но очень гордого народа. Сказка. Рассказ для какого-то фантастического журнальчика. «А ты уши развесил», — сказал мой отец. «Вот что значит от себя бегать. Матеньку на коленях благодари за ее к тебе милосердие». Я был к тому близок. «Ой, ты просто не хочешь страдать, а бежать тебе некуда. Можно только ценой чьей-то жизни все реже и реже попадать в страшные места. Да это и не выбор даже». «С тех пор, — сказал Анджей, — мы очень стараемся держать себя в руках». «Что ж ты мне, сукин сын, письмо-то по этому поводу не написал? — спросил Мервин. «Ты спишь? Ты много спишь, Мервин?» Но Мервин уже вскочил и кинулся ко мне. Он сказал: «Пойдем, Боря». Дайнер уже совершенно опустел, а у меня в кружке плескались остатки четвертой порции кофе. Меня изрядно подташнивало. Я даже не знал, от чего больше. Вступили в союз кофе с водярой или потому, что Анджей — безответственная сука. Всего в мире по чуть-чуть. «А ты, Боря, не безответственная сука разве?» «Кстати, — сказал Мервин, — это Борис, мой лучший друг, и он русский». Вот это перчатка в лицо, прям вызов на дуэль. «Привет, — сказал я на русском. Мой отец засмеялся. «Господи, — подумал вдруг я глухо, — посреди пустого дайнера, где бесновался Мервин посреди ситуации с Анджеем и всем таким. А ведь мой отец, умерев, стал больше смеяться. Что бы это могло значить?» «Мервин, подожди, я просто хотел, чтобы ты знал, что это опасно — ограничивать себя во сне. Опасно все время увеличивать дозу крови, которую ты должен получать. Сколько ты пьешь? Полстакана, стакан?» Пошел ты в жопу! Я и без тебя смогу посчитать, сколько мне осталось. Мервин пулей вылетел из бара, а я сказал на польском. Жаль, он тебе не врезал, мужик. Я бы врезал, а у него душа добрая. Я выбежал вслед за Мервином. Накрапывал легкий дождичек. Где-то на горизонте уже сверкала голубая рассветная полоса. — Как ты? — Боря, это самый тупой вопрос на свете. — Понял. Мы некоторое время шли молча, а потом Мервин сел на тротуар и прижал ладони к глазам, будто старался спастись от мигрени. Было в этой его позе, в его точенной красоте, что-то неопределенное микеланджеловское. «Мог бы и сам догадаться», — сказал Мервин. Я сел рядом с ним, положил руку ему на плечо. «Это ведь логично, а? Я же говорил тебе об этом. Я этого боялся. Но я думал, ну, не может же оказаться так. Все же логично устроено. Ты сам говорил, логично». Мервин глянул на меня. «А еще знаешь, что я думал? Если бы от крови можно было, наоборот, не спать, я бы убивал долбанных людей, лишь бы не попасть туда». «Слушай, ну сколько тебе сейчас надо?» «Ну, пока что не до хрена. Человека я так не убью». «А можно все назад-то?» «Я не спросил. Пошли спросим». Но когда мы вернулись в дайнер, Анджея там уже не было, а усталая Стейси натирала тряпкой полы. «Неуловимый, блядь, папаша!» «Куда он пошел?» — спросил я. «В какую сторону? Видела?» Но Стейси только пожала плечами. «Слушай, а если тебе начать спать, ну, типа, хотя бы раз в три дня, может быть, со временем получится уменьшить дозу? Ты укрепишь свою связь с духом и все такое?» «У меня есть другая идея. Пошло оно все нахуй. Я буду тянуть время, пока смогу. Ради чего мне страдать и мучиться?» «Знаешь что, я остановлюсь, когда буду близок к этому. Зачем страдать на 5 лет дольше?» «А ты уверен, что у тебя есть 5 лет?» «И я убил человека. Я уже его убил. Не из-за крови, из-за ебаного кокаина. Я уже мудак». «Он нес херню. Это любому человеку в истерике свойственно. Так что я к Мервину с пониманием». «Но знаешь, на что я зол больше всего? Рядом со мной не было никого, кто объяснил бы мне, что происходит. Никого». Мервин курил, долго опалял зажигалкой кончик сигареты, потом обжегся, отбросил зажигалку на обочину, глубоко затянулся. «И никакой он не политик. Он, блядь, портье в отеле. Мама брала». «Ночной портье», — сказал я. И мы засмеялись. Мервин достал мобилу. «Такси закажу. Поеду к маме. Я, блядь, 100 лет так к маме не хотел». «Конечно, с папой пообщаешься, так сразу к маме захочешь. Это все дети знают». «Спасибо, что ты был со мной», — сказал Мервин со знакомым пафосом абсолютного отчаяния. Любил он поупиваться немножечко своими исключительными бедами. Сказал ровно так, как будто скидываться с моста поедет. И впервые, может, я подумал, а вдруг правда такое у него отчаяние? Тогда я выпалил: «У меня есть гениальная идея». Она правда была. На поверхности лежала, мусором плыла по речке мыслей моих. «Донорская кровь», — сказал я, — «как в сериальчиках про вампиров. И можешь расслабиться, жрать ее в неограниченных количествах за большое бабло и в большой тайне. Это он ночной, блядь, портье. А ты крутой мужик». Он поглядел на меня, как ребенок, как маленький мальчик на летчика. Я изрядно охуел, конечно, мне не хотелось вот так, с тошнотой от кофе и бессонной ночи, решать его судьбу. «Господи», — сказал Мервин, прижав руку к сердцу. «Господи, боже мой! Так же делала мама, почти так, только еще нелегальнее. Это как в анекдоте, понимаешь? А что, так можно было?» Подъехало такси, и я сказал: «Ну, пешкариком пойду, лады?» Не хотелось мне на тупую голову обсуждать эту гениальную идею. «Боря, ты меня спас». «Не-не-не, я тебя не спас. Подумаем об этом вместе. Потом. Езжай к маме. Давай-давай, пиздуй в тачку». «Я тебе так благодарен». «Ты, скотина, бухай. В тачку садись и уезжай отсюда». Теперь жизнь наладится. Давай уже. Наконец я его отправил. Мне вдруг стало очень нервно. Я вроде бы подал ему хорошую идею, а вроде и подтолкнул к чему-то неправильному, к очередному обману. Я был прав и неправ. «Папа», — позвал я. Он был мне очень нужен именно в этот момент, но отца нигде не было. К утру я дошел до своего дома и увидел, что на моей элитной скамейке в моем элитном дворе сидит совсем не элитный Уолтер. Костюм на Уолтере был в разы дешевле, чем в прошлый раз, когда я его видел. Он осунулся, даже выбрит был похуже прежнего. «Чего тебе надо? Как ты меня нашел?» — спросил я. «Мистер Шустов». «Как ты меня нашел?» «По запаху». «Я нашел вас по запаху». Я закурил и выпустил дым ему в лицо. «Дела не очень-то, да?» «Вы правы, мистер Шустов». Фамилию мою он произносил странно, как-то на немецкий манер. «Поддерживать порядок оказалось куда сложнее, чем я думал, и это требует много денег. Одному человеку такая задача может быть не под силу, даже нескольким. Но я верю, что мое дело вдохновит еще многих. Мы на пути к созданию по-настоящему функционирующей организации. Я только репетирую». Отрапортовал свою, аутист хренов. «Вот этого не надо», — сказал я. «Рекламки свои лучше напечатай». Уолтер выглядел очень усталым. Когда-то он был полон сил, надежд, у него была красивая мечта. Но не ему жаловаться. Отец-то мой в землице. Все от его красивой мечты. Я глубоко затянулся, снова выдохнул дым. От ветра покачивались во дворе цепочные качельки, едва заметно поскрипывали. А между мной и Уолтером не хватало перекати-поля. Мне вдруг вспомнилось, что как-то я тоже возвратился домой утром, а там Марисоль меня ждет. Мозги помыть. И вот Уолтер теперь в такое же прекрасное утро явился, не запылился. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. «Так что тебе надо?» — спросил я, затушив сигарету о спинку скамейки совсем рядом с ним. Я умел выглядеть угрожающим. «Мистер Шустов, мне нужна ваша помощь. Сотрудничество. Серьезно, что ли?» «У меня не хватает крыс». Охуел я от такой наглости изрядно, так и смотрел на него, приоткрыв рот. «Серьезно, что ли? Померли все?» «Мистер Шустов, вы говорите жестокие вещи». «Жестоко, что помрем все однажды. Остальное перемелется. Я тебя спросил, передохли твои крыски, как отец мой?» И Уолтер кивнул. Иногда хвалят за честность, но сегодня я был не из этих. «Если мы запустим экологическую ситуацию в городе...» «Экологическую, надо же!» «Так не запускай», — сказал я. «Чего тебе от меня надо? Ты мне отца убил». «Ваш отец, мистер Шустов, был достойным зверем своего вида. Он не боялся». «До самого конца не боялся». «А в конце все боятся». В детстве я мечтал умереть на сцене, как Миронов. Ну, актером-то я при этом становиться не хотел, так что на сцену для акта умирания пробраться было бы сложно. А потом подумал, сколько бы на тебя ни смотрело людей, все равно все они бесконечно отдалятся в оставшийся миг. «Короче», — сказал я, — «ты меня не понял еще. Я не буду заниматься этой херней». «Мистер Шустов, нам требуется ваша помощь. Как крыса вы должны...» «Должен, оплатить не буду. Если б всякий, кто должен, платил бы, люди б кредиты брать перестали». «Мистер Шустов, люди могут погибнуть». Но слушать я не стал. Пошел к дому. Там внутри, в прохладном холле, вместо того, чтобы направиться к лифту, я развернулся к лестнице. Где-то на пятой ступеньке меня настигло ужасное в себе разочарование. Ничуть я не разумнее Мервина в самом-то деле, не взрослее. Одного мы поле ягоды, бегаем от ответственности, и все наперегонки.